были начаты работы по организации морской экспедиции через Карское море к устьям Оби и Енисея для вывоза из бассейнов этих рек сибирского хлеба и ввоза машин и промышленных товаров, нужда в которых остро ощущалась в Сибири. В поход снаряжалось 5 ледоколов и 2 транспорта. Военным гидрографам было поручено помочь экспедиции, а сибирским организациям подготовить грузы и речной флот. Тогда же были начаты работы в устьях рек Оби и Енисея. Одновременно советское правительство одобрило снаряжение гидрографической экспедиции в Северный Ледовитый океан. Одним из главных инициаторов этой экспедиции был выдающийся русский гидрограф Белокос, перешедший на службу к советской власти и избранный начальником главного гидрографического управления. В докладной записке Наркомату по морским делам 9 апреля 1918 года Белокос призывал обратить внимание на малоисследованные пространства Сибири, прилегающие к Ледовитому океану. «Все это пространство, — указывал Белокос, — привлекало лишь случайных исследователей, преследующих ограниченные цели, и лишь попутно собиравших материал, знакомящий нас с этим своеобразным краем. Причину такой отторженности этого края следует искать главным образом в том, что проникновение в него было очень затруднительно вследствие отсутствия в нем путем сообщения его с внешним миром, даже таким естественным и дешевым путем, каким является морской путь вдоль всего побережья Ледовитого океана. 2 июня 1918 года Владимир Ильич Ленин подписал постановление СНК об ассигновании 1 000 000 рублей на снаряжение экспедиции для исследования Северного Ледовитого океана. Вот в эту экспедицию, в ее речной отдел, по рекомендации Леонида Львовича Брейтфуса, и попадает Валериан Альбанов. А начальником западно-сибирского отряда экспедиции Северного Ледовитого океана был назначен оставшийся в Советской России Борис Андреевич Вилькицкий, или, как его иначе называли, Вилькицкий-младший, сын бывшего с 1901 года по день смерти в 1913 году начальником главного гидрографического управления известного исследователя Севера генерал-майора Андрея Ипполитовича Вилькицкого. Экспедиция начинает работу, но в это время Александр Васильевич Колчак стремительно продвигается к Уралу, а Валериан Альбанов вольно или невольно оказывается в подчинении его гидрографии, а суда гидрографической экспедиции в Архангельске были захвачены войсками генерала Миллера. Север интересовал интервентов прежде всего как плацдарм для похода против Москвы и для соединения с армиями Колчака, на которого во время первого похода Антанты интервенты делали главную ставку, пишет дальше Валериан Дмитриевич Новиков. Для установления связи с Колчаком и снабжения белогвардейских армий интервенты рассчитывали использовать захваченный ими флот. крейсер «Аскольд», ледоколы «Илья Муромец», «Святогор», позже «Красин», «Вайгач», «Микула Селянинович», «Таймыр», торговые суда и лихтеры, находящиеся в Архангельском порту. Большую помощь интервентам оказал предатель Борис Вилькицкий, бывший начальник западно-сибирского отряда экспедиции Северного Ледовитого океана. В 1918 году в Карское море под его командованием были направлены ледокольные пароходы «Таймыр» и «Вайгач». Экспедиции было поручено захватить радиостанцию на острове Диксон, а также выяснить политическое положение в Западной Сибири и наладить радиотелеграфное сообщение Архангельска с Сибирью. Одновременно в устье Оби был направлен пароход, на борту которого находилась французская военная миссия и представитель Архангельского военного командования, направляющийся в Сибирь для закупки хлеба. Интервенты пытались разведать Северный морской путь для установления связи с белогвардейцами Сибири, снабжения их военным снаряжением и вывоза из Сибири хлеба и сырья на внешний рынок. В успехе такой разведки были крайне заинтересованы капиталисты Сибири, которые скопили огромные запасы хлеба, ценного сырья и теперь спешили сбыть их на мировой рынок. Характерна резолюция Первого съезда представителей промышленности и торговли Енисейской губернии, ноябрь 1918-го. Первый съезд, записанный в этой резолюции, выражает пожелание, чтобы Временное правительство, взявшее в свои руки судьбы Сибири, обратила самое серьезное внимание на вопрос об организации сообщения Северным морским путем через Карское море. Но разведка Северного морского пути в 1918 году окончилась провалом. Ледокол «Вайгач» сел на камни и был брошен командой. Остальные суда вернулись в Архангельск, ни в какой мере не оправдав надежд белых. Разумеется, Александр Васильевич Колчак, который некогда командовал «Вайгачом» со времени спуска его на воду, переживал случившееся, как и провал всей Северной операции, и особую роль в ней он возлагал на полярных гидрографов, среди которых был Валериан Альбанов, который работал как раз в районе гибели «Вайгача». Может быть, Валериан Альбанов был непосредственным виновником гибели судна, за которой последовала неудача всей операции, и потому он был вызван Колчаком. Может быть, Валериан Альбанов остался жив и ушел с армии Колчака до Владивостока, а потом дальше в русское рассеяние. Иногда приходит мысль, может, он жил под именем Михаила Ивановича Альбанова в Новохоперске, скрывая тщательно свое белое прошлое, которого тем более знакомство с Александром Васильевичем Колчаком, как он предполагал, в Советской России ему могли бы не простить. Ведь утверждала же Нина Федоровна Судзина, что встречала Валериана Ивановича незадолго до смерти его матери. Скорее всего, это ошибка памяти, что она спутала с его прощанием в 1919 году –